Место Святого Писания, третья книга Царств, 19 глава, с 19 стиха. Третье Царство, 19:19. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо его, бросил на него милость свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Ильею, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я для тебя?» Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и зажегший плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильей, и стал служить ему». Братья, у Бога всегда была проблема найти человека, который мог бы, через которого мог бы Господь решать многие проблемы, которые на земле. Искал я человека, чтобы поставить в проломе, и не нашел. А вот здесь Елисей нашел. Была проблема. Илья уже заканчивает свой путь. Да он и сам это понимает, уже у можжевелого куста. «Возьми меня, я больше и жить не хочу. Пророков твоих убили, и меня ищут. Возьми меня». А Господь предлагает ему еще свершить путь. 40 дней путь. И когда он свершил этот путь, там ему Господь сказал адрес, где нужно найти, ну, своего заместителя, что ли, преемника. Вот Елисей, сын Сафатов, он сейчас вот на таком-то поле. Вот его помажь в пророки. И пошел Илья по этому адресу и нашел Елисея. Надо полагать, что Елисей был молод. Ну, чем он занимался? Ну, обработкой полей. Но самое серьезное намерение у него – пахать поля. 12 пар волов было у него. И сам он был при 12-й. Одна пара волов устала пахать. Перепрягай, пусть пасутся. Запрягай другую пару, третью пару. Словом, самое серьезное намерение – работать. Истинное дитя Божье, он работает везде. На поле, так на поле. В Доме Божьем и в Доме Божьем. Суть, чему он отдается, так совершенно полностью. И это явление нормальное, правильное. Вот у Елисея 12 пар волов было. Самое серьезное намерение работать. И в то же время, как только лишь Илья дал сигнал, бросил милость, то есть позвал его с собой, за собою. «Желаешь идти со мной на служение? Пожалуйста, иди». И он бросил свое занятие и побежал. А потом говорит: «Позволь я прежде поцелую родителей-то своих, отца, мать. Ну иди, иди. Что я сделал тебе? Чем ты меня обязан-то? Иди». И он, сказано, прибежал, заколол пару быков. Здесь сказано, взял плуг и жарил быков, раздал мясо. То есть праздник сделал прямо на поле там. И тогда уже пошел. Братья, разумно сделал Елисей, нет? Ну, во-первых, здесь сказано, плуг сжег, жарил мясо. На одном плуге мясо не жаришь. Надо полагать, что он сжег весь свой инвентарь. Ну, все, деревянное же было. Чтобы сжарить двух быков, братья, вы согласны, что нужно подкладывать, только успевай? А на поле, где там дрова? Так вот, он сжег, надо полагать, весь свой инвентарь. Мы могли бы сказать, если мы так немножко расчетливые, могли бы сказать: Елисей, что ты делаешь? Инвентарь ведь ждешь. А может быть, тебе в ближайшее время надо будет вернуться, а ты все сжег. Скажи, ты надолго идешь? Знаешь о том, что Илье сам в скитаниях находится, да его души ищут, а когда найдут его душу, ну, убьют его, побьют камнями. Он же в скитаниях находился. Куда ты будешь возвращаться, если ты так все порываешь? И еще, Елисей, сколько тебе будет платить-то? Пожимает плечами, не знает. А какую ты работу будешь выполнять? Ты кроме как цоп-цубе с быками дело иметь, ты ж ничего не знаешь. Да, специалист по земле, вот и все. А что ты будешь делать, когда Ахав все-таки найдет Илью? А где ты будешь жить? Он на эти вопросы не отвечает. Бог зовет меня через Илью, вот и все. И пир делает, и радость большую. Другие бы такие расчетливые сказали бы так: а зачем ты так нерассудительно поступаешь? Жгешь инвентарь, плуги, вороны, там, телеги, ну, быков жаришь. Ну, мы позавтракаем, покушаем, сейчас хорошо, конечно, праздник у нас. А ты бы лучше в аренду все сдал. Глядишь, доход будет, глядишь. Где ты там работаешь, а денежки идут. Вообще неплохо, правда? Гриша и на содержание, а хочешь, ты продлишь потом аренду, если у тебя все будет получаться. А ну не захочешь, потом продашь. Ну, все-таки ты имеешь что-то, за что можно держаться здесь на земле. И что у тебя, твоя жизнь кончается, что ли? Чтобы ты уже жечь, все кушать, там все праздники, у тебя все праздники. Нет, братья, у него совершенно не так. У него намерения самые серьезные. Бог нашел, братья, нашел Бог того, который сжгет все мосты, возврата никакого, это совершенно точно, до конца жизни. Хотя на многие вопросы он отвечать точно не может. Точно, он не знает ничего. А беднота у него была всю жизнь подчеркнутая у Елисея. Может быть, он в каких-то хоромах жил он, братья? Да нет. Помните, тесно нам, жилья нету. Пойдем нарубим дров и построим жилище. Помните, топор-то тонул, а? А Елисей нашел этот топор. Да, значит, даже и жилища не было у него. Помните, одна богатая семья построили ему комнатку. Проходил мимо. Вот человек Божий проходит. Давай построим там на чердачке вот так вот комнатку, чтобы человек Божий мог прийти там, немножко отдохнуть, там заняться своими делами. Ну, Бог расположил сердце добрых людей. Ну и комнатку там ему сделали. А, то есть я хочу сказать, Бог его не оставил, но он ушел в никуда. Ну, в том плане, что он даже не знал, на что рассчитывать. Он знал, что воспользоваться, упустить такой шанс идти на служение, ну, это ну, невозможно. И он пирует и радуется, и отметил так, фундамент положил для своего служения, все. Все, все покушали, все прославили Бога, праздник сегодня, а потом все остальное. Ну, а потом, что он кушал? Сварили суп, и отрава в супе, помните, да? Что там был за суп, я не знаю. Опять вмешательство нужно было Елисея. Ну, то есть жил самой скромной жизнью, которую только можно жить. А ведь прожил, все хорошо, прожил. Бог ищет человека и нашел его. Некоторые говорят, ну, если жить в городе, быстрее пройдешь в люди, как бы заметят твое старание, служение. Как ты думаешь, когда больше заметят тебя? В деревне живешь, на хуторе или в городе? А вот Бог заметил не в Иерусалиме где-то там живущего, а вот там у быков. И адрес дает. Вот иди и того помажь в пророке. А вот он, Елисей-то не был в примете у других пророков. Думаю, может быть, что Илья первый раз его и встретил. Он пришел по адресу данного там, в пещере у Бога, когда с Богом разговаривал. Вот по этому адресу Господь пришел. А Бог знает всех наперечет и адреса знает. Вот от того человека иди. Да, я вам скажу, Бог призывает, знаете, не того, который сейчас он свободен, ему делать нечего, вот иди и позови его. Да ничего подобного. Вот кто озабочен, у которого очень большая напряженная работа, и дел много, и заказов много, и денежки идут, может быть, или что, вот его и позови. А не того, кто вот сейчас свободен, ему делать нечего. Вот как раз свободное время, пускай он и употребит для служения Господу. Да не так. У Бога все не так. Как вот у людей. Позови на служение, вот его помажь в пророки вместо себя. А у него, знаете, какое? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Илья понимает, что он сейчас будет возноситься. Проси силы, которые у тебя, чтобы у меня было вдвое больше. А что, зря, что ли, быков жарил? Сжигал весь инвентарь. Намерения-то у него серьезные. Ну, а вот и трудного ты просишь. Ну, правильно, трудного, правильно, но хочу. Думаешь, что получил, вот и хорошо. Самое главное для Бога – это найти человека. По каким признакам Бог ищет человека? Суть не в возрасте, суть не в здоровье, суть не в образовании, суть не в авторитете положения, а богобоязненности. Вот в этом вся суть. Я искал человека. В том случае, о котором мы сейчас говорим, это место Священного Писания, нужно было в проломе поставить человека. В проломе, это так надо понимать, город обнесен стеною, и враг осаждает город, чтобы взять. А не может, стена, ворота не пройдет, все на засов закрыто. Ну и хочет проломить как стену. И вот пролом сделан. Враг сделал пролом. Но надо туда поставить охрану, чтобы никто не прошел в этот пролом. Но вы же понимаете, если враг сделал пролом, значит, он знает, какую дырку, какой пролом можно пройти в город, через какой пролом. Он пошлет туда всю армию, ну, для того, чтобы изнутри взорвать ситуацию. Ну, и надо кого-то поставить в этом проломе. Ну, кого? Ну, если бы поставить в пролом того, кто бы был самый сильный, тогда еще можно понять, тогда бы со всеми лазутчиками бы справился. Или искал я человека, который бы самый меткий может бросать, ну, прощи, камни, можно понять. Самый меткий стрелок из лука, можно понять. А вот человека искал я, без всяких оговорок, чем он, какие приметы особенные у этого человека. Человека я искал, и никто не захотел. Пусть, может быть, подслеповатый немножко или на костылях, это не имеет значения, а я искал человека. Кто-то: а почему не нашел, братья и сестры? На башню легче встать и смотреть, и шум поднимать, чем там в проломе. Почему? Да и жена скажет: ну куда тебе идти в пролом? Ну, шутка сказать, Навуходоносор пошлет всю армию, а ты там стоять там. Да, зачем тебе? Да ты ж не справишься, тебя ж там заклюют. И ни одного не было, кто пошел бы, не встал бы в этот пролом. А я в юности думал: Господи, ну а зачем в проломе? И ты искал человека, и никто не согласился. А зачем этот человек нужен? Ты бы поставил ангела своего с мечом огненным, и никто бы не подошел. Ни один Навуходоносор не взял бы приступом вот этот пролом. Ну зачем проблемы-то создавать? Вот ангела одного хватит. А у Бога совершенно не так. Бог может и легион послать, но должно быть основание для того, чтобы послать ангелов. Вот он хочет поставить человека, ну, допустим, меня, к примеру сказать, или тебя. Поставить человека слабого так вот, не могущего ни стрелять, ни бороться, но поставить человека, чтобы загородить проход. А потом, если этот человек святой Божий, пошлет легион ангелов, чтобы охранять человека, который в проломе. Понимаете? Вот теперь уже пошлет, он уже имеет все права послать ангелов, чтобы охранять не сам пролом, а человека, который в проломе. Вот суть-то в чем. Человека, который встал в пролом. Да, подслеповатый, да, слабенький, и физически там ни с кем там справиться, но он святой человек, имеющий право ангелам своим повелеваю о тебе охранять тебя на всех путях, и в том числе в проломе стоящего повелеваю ангелам своим. Вот красота-то в чем и прелесть. И вот нашел человек, Елисей, как раз тот человек, который по случаю приглашения на славный труд, служение, праздник делает. Правда, он сказал: позволь мне поцеловать отца и мать, а сам пошел делать праздник. Что, он обманул, что ли? Да я не думаю, что обманул. Мне кажется, у него серьезные были намерения и отца, и мать поцеловать. Но потом, когда он стал возвращаться, у него пришло решение: я пир сделаю сейчас. Думаю, что там приглашены были и папа, и мама, и друзья, и всем. Ну, двух быков, братья. Здесь папа, мама многовато для них. Значит, собрал всех своих друзей, всех соседей. Ты вообще из чего это пир делаешь? Илья пригласил на служение, Бог повелел ему, и я ухожу на служение. Братья, кто ему позавидует? Елисею. Братья, он не во дворец идет. Илья скитался, все бегал. Несколько лет Ахав брал клятву соседних государств, что Илья там не прячется. Все в поисках. И вот теперь второй присоединяется беглец, которого Ахав будет искать. Кто ему позавидует? Вы что думаете, на хорошую зарплату идет Елисей? После, как Елисей пошел за Ильей, Илья уже скоро должен возноситься на небо. Но где же первый момент, когда он остался, Елисей остался без Ильи? Какие сложности, какие проблемы у него были? И вот читаю. Попрощался он с Ильёю и возвращается через Иерихон. Впервые один. И там жители города, вот город-то хороший, только воды нету, смотри, как хорошо все, но вода плохая. Но он сделал так, чтобы там уже хорошая вода. И тут же в этот же день: иди, плешивый, оскорбление Ну, видно, у него прическа была не как у Авессалома. Дети хором скандируют. Это первый день, когда Елисей остался без Ильи, и его хором сопровождают: «Иди, плешивый!» И разгневался Господь. Бог берет его под свою защиту. Ах, братья, да, он плешивый, но он пошел. Какие-то особенности у него есть. Кто-то может дразнить его, но Бог избрал, взвесил и прическу его, и особенности его. И вот главное, он оставил все и пошел исполнять волю Божию. Братья дорогие, я думаю, что всех нас избрал Господь на то или другое служение и определил каждого из нас и поручил какое служение, и дал бы Господь нам нести это служение в страхе Божьем, с трепетом. Бог благословит каждое служение, все зависит от нас. Кто-то скажет, от Бога зависит. Ну, конечно, все от Бога. Но может ли Господь употребить свою мудрость, свою силу, свое благословение через нас? Через нас. Он может, конечно, и ослицу взять и употребить через ослицу то или другое. Это другой вопрос. Но он ищет человека, а не ослицу. С ослицей было бы проще. Идите, отвяжите, надо на Господу. А он ищет человека. Знаете, в поисках человека вся проблема была всегда. Мы сейчас вот из Молдавии посылаем четыре семьи на севере, в Коме живут, семьями переехали на постоянное место жительства. Вначале мы послали туда на 2-3 месяца братьев. Услыхали, что там нужда большая. И когда они поехали, они так загорелись, что без этого уже больше не могли. Приехали, взяли семьи свои и поехали туда уже жить. Семья одна в Сыктывкаре, другие туда дальше, за 200, за 300, за 500 километров вглубь лесов. И вы знаете, сейчас там церкви. И даже наши братья поехали прошлое лето, в одном месте построили молитвенный дом. Большой молитвенный дом. Хорошо совершать евангелизационное собрание там. Хотя они, наши друзья, еще не привыкли, что никто не заезжает к ним из верующих. А кто там заедет, если железная дорога несколько сот километров от их молитвенного дома? Ну, на оленях приезжают, на собаках приезжают, и дом наполняется. Искал человека, которого бы поставить в проломе. Я хочу сказать, что не на заработки уезжают. Жили в нормальных условиях, а все продали и поехали. С нашей стороны было только лишь, ну, первое время их надо было содержать. А теперь мы уже их и не содержим. Теперь сами себя уже, ну, первый годик содержали, а теперь уже и сами и живут. Вот это и хорошо. А теперь уже другие поехали в другие места, в том числе, ну, например, 1,5 года тому назад мы послали в Хабаровский край несколько братьев. На весь Хабаровский край, который такой большой, до самого Северного Ледовитого океана, по Амуру туда, от всего 3 служителя. Это совершенно же невероятно. Группки есть очень многие, но 3 служителя, что они успеют, с учетом того, что 300-500 километров друг от друга живущие эти группки. Что они успеют? Ну и поехали. Ну, а брат Германюк, ответственный за Хабаровский край, письмецо прислал и отзыв о каждом из братьев, кто был и кого бы он хотел видеть у себя в краю. Ах так, мы зачитали это письмо за одного брата. Ну и рукоположили на пресвитерское служение его, и с семьей поехал он. В июле месяце будет год, как наш брат живет, ну, на самом севере Хабаровского края. Ему там и дом приобрели уже, и работает радиусом 700 километров. Трое детей, старшему 8 лет, и трудится. И слава Богу! А теперь мы имеем планы еще некоторых послать. Четверо братьев сейчас уехали, посетят Сахалин, Камчатку. Хотелось бы нам одну семью на Сахалине оставить. Да и пускай и едут. Вы скажете, а что это так далеко? Братья, мы готовы и близко, и расселяемы, и близки. В Молдавии очень много сел, которые... Да ни одного верующего там нет. Но мы поняли, что если есть группка уже, евангелизация там была, ставили палатку, но и появилась группка, обязательно нужно кого-то туда переселять. Даже если это село километров 20 от нас. Обязательно, чтобы какой-то был уже центр притяжения, чтобы учили каждый вечер петь, молиться, чтобы можно было куда зайти. Вот в этом тогда будет успех. Мы убедились в этом. Потому что группок-то много, но если не будет постоянно кто-то в этом селе каждый день, то распадается. Или так вот, не понять, горит или тлеет просто. И не гаснет, и не разгорается. Вот так вот и идет как-нибудь. Это не служение Господу. Появляются как раз те, которые занимаются евангелизацией. Палаточная у нас практикуется евангелизация, палаточная. И вот кто проявлял энергичность, такое проявлял служение в палатке, знаком с этими жителями села, ну, продает свою квартиру, свой дом в городе, ну, в частности, в Кишиневе, и за эту сумму приобретает что-то там себе, в том селе или в районе, где появляется нужда. И мы оказываем всякое содействие подобным людям. Но если вот у нас есть одно село, где село несколько тысяч человек, большое село, а там никогда не было наших верующих, сделали палатку. И вы знаете, человек 15 обратился к Господу. По-настоящему обратился к Господу за 2 недели. И у нас представилась такая возможность дом купить. Купить дом, а денег? Откуда денег? Нету денег. И вдруг стало известно, в центре села большой-большой участок. И продается дом. Дом удивительно. $600 просят. Ну, вообще подозрительно, что так дешево. Ну, неплохой домик. 3 комнаты. Большой участок, 17 соток. И в центре села. Я спрашиваю, вы спросите, почему так дешево? А там пристанище сатаны, и все боятся его покупать. Когда нужно вызывать мертвецов там, все идут в этот дом, и бабка всем вызывает. А кто не верит, ну, приходите к бабке, приходят. А вот положи, говорит, здесь 1000 лей, вот положи сюда, на диванчик, положи. Мужчина не верит ни в Бога, ни в дьявола. Кладет, вот, пожалуйста, 1000. Ну-ка, дай сосчитай. Ага, 1000. Кеша, побалуйся с ним. Ну, пойдем дальше. И заговорили, между 5 минут. А где твои деньги? Нету, денег нет. Он действительно станет, ищет эти деньги. Дьявол-то зачем деньги? Да, и деньги где-то в угол засунуты уже. Ну, то есть все знают, что там настоящая бесовщина. Ко мне приходят и говорят, ну, покупать тот дом или нет? Братья, покупать или нет? Я говорю, конечно, покупать. Никаких проблем нет. Насчет дьявола? Лишь бы хозяйка уехала, а дьявол убежит. Вот и все. Проблем никаких нету. Ну, думаю, надо здесь самому поехать. Приезжаем. Ну, хозяин, который уже знаком с хозяйкой, вызывает. Она злая собака, никого не пускает. Выходит, вам что? Ну, говорит, вы меня узнаете? Ну, узнаю. Ну, мы хотели бы с вами поторговаться, договориться, мы готовы покупать, только хотелось бы обсудить последние уже. А, постойте, я сейчас. Бабушка, вы куда? А я, говорит, сейчас их успокою. Оказывается, там, она считает, там они шумят, что-то, ну, сказала что-то, крикнула им в окошко, в форточку, и приходит. А вы зачем ходили-то? Ай, они мои расшумелись там, и думаю, ненормальные, что ли? А, в общем-то, я понимаю, что нормальные, только живет с дьяволом. Договорились за неделю, все оформили, все, $600, потому что никто у нее купить не может, боятся все ее. Наша семья заехала, только лишь один из братиков, ну, мы его приглашали несколько раз на наши конференции, на наши общения. Побыл, я все понял, я больше там не могу в регистрированной общине быть. Ну, и как раз вот, ну, хорошо, а его условия очень трудные. Так, в землянке живет со своей семьей. Предложили ему, сказали, ты не боишься, вот, сатанинские силы там жили и все это. Да нет, я не боюсь, ну, это хорошо, входи. Но я говорю, братик, Ваня звать его, Ваня, милый, я категорически возражаю, чтобы вот так, прежде чем войти, надо дьявола выгонять. Если в тебе Господь, то дьявол от тебя убежит, и не надо дуть по углам. Уходи. Это же ересь самая настоящая. Другое дело, что нужно снять всю паутину, выгнать всех тараканов, побелить, покрасить. Это другое дело. А уж если прийти с молитвой, то помолиться и попросить благословения, чтобы твое служение было успешным, Господь пребывал бы здесь, как в храме Божьем, а братья, милые, пинком дьявола не выгонишь. Дьявол – враг побежденный. И очень плохо, когда мы начинаем что-то торговаться, да еще смотрим, прислушиваемся, а что ж там на чердаке? Ой, шум какой-то. Да крыс развели, вот они и бегают. Или еще что-нибудь такое. Но я согласен, когда-то могут быть и бесы, но это особый случай. Дьявол к нам никогда без нашего согласия, разрешения не подойдет. Даже в свиней, прежде чем войти, и то спросил разрешения. Без разрешения даже в свиней не может войти. Ну и, слава Богу, я только лишь попросил. Ванечка, милый, ты не торопись. В этом доме сразу же богослужение делать. Не торопись. Старайся вначале. У вас есть где в разных домах проводить служение. 20 человек все-таки каждое служение. Старайся каждый вечер где-то проводить, собирать всех. Ну, а в свой дом ты не приглашай сразу. Ты старайся сейчас заиметь среди соседей авторитет. С каким-то вопросом пригласи одного соседа, другого, там, что-то помочь или что-то им дать, там, или еще. Они будут присматриваться, прислушиваться, не бегает ли кто, не говорит ли кто. Потому что годами авторитет этот дом имел самый плохой. А постепенно народ будет приходить в этот дом и удивляться. Но он должен видеть благословения христианские в этом доме. Вот и все. И скажу, и все нормально, все нормально. Постепенно Бог благословляет. В этом селе никогда верующих не было. А теперь в дом, где колдуны и чародеи жили, а теперь там храм Господень. Вот прекрасно. Я искал человека. Для Господа финансовые проблемы совершенно не проблема решать. Это настолько второстепенный вопрос. Помните, не открою ли я для вас окна небесные? Ну, а если он не окна небесные откроет, то все проблемы финансовые решатся, да? Окна небесные. Там уже все открыто. Поток благословений. А вот человека искать, откуда его можно найти? Вот и приходится искать. И где-то на поле, оказывается, с 12-ю пару валов задержался. Иногда работы нас так крепко завязывают, что мы просто не знаем, что делать. Одного брата спрашиваю, а он проповедник хороший. Мне сказали, что он редко бывает сейчас по воскресеньям. Я подхожу к нему. Но я говорю, что я слыхал, что ты редко бываешь по воскресеньям. Я же все в разъездах, я про всех-то не знаю. Что редко бываешь по воскресеньям? А он говорит, да, говорит, я сейчас в фирме работаю такой. Да. Ну и что, работаешь, а по воскресеньям? А, повторяю, он один из талантливых проповедников у нас. Рядовой, но очень способный. Его любят слушать. Но почему ты по воскресеньям не приходишь? Я работаю в воскресенье. А выходной когда у тебя? Понедельник, вторник. А что тебя обижают? Почему в воскресенье тебе не дают выходной? Да нет, я могу в воскресенье взять выходной. Это мой выбор. А почему не берешь? В воскресенье я в 10 раз больше зарабатываю, чем в любой день недели. Серьезный аргумент? Очень серьезный. Но, а мне уже и сказать нечего. Но сказать ему, а зачем тебе заработки? Получай ты в 10 раз меньше. Пускай сам выбирает. Я говорю, что давай мы с тобой как-нибудь встретимся поподробнее. Так вот, можно к тебе домой прийти? Приходи. И где-то через несколько недель, я сейчас не помню уже, прихожу к нему домой. А у них трудности, ну, как обычно, семья, есть проблемы. И вот они стали мне говорить, проблема-то какая? Знаете, с каждым днем все тяжелее жить. А что за проблемы? Вот мальчик, вот тот-то-тот, с ним случилась операция, можете себе представить, $300 требуют. А вот тот-то-то-то-то-то-то-то-то-то нужно. Я говорю, знаете что, вот как раз то, что вы зарабатываете хорошо, и Бог вытряхивает ваши кошелечки. Попробуйте по понедельникам ничего не зарабатывать, а в копилку Божию кладите. Не благословит ли вас Господь? Вы помните, как сказано, зарабатывает и на дрявый кошелек. Он в кошелек-то кладет в 10 раз больше. И куда-то проваливается. Дрявый кошелек-то. Братья, выбирайте кошельки недрявые. А это, чтобы, пусть даже статир, вынутый из рыбки, помните, да? И он употребится сразу в дело. И для налога хватит. И для меня, и для тебя. Так сказано. Заплатишь и для меня, и для себя. А в копилочку положишь, она будет дрявая. Давайте жить одним днем. И Бог удивительно благословит нас. Удивительно благословит. Я скажу вам, что вот как-то 1.5 года назад я уехал там в город, ну, взял жену. Рукоположение было на пресвитерское служение брата нашего. И так хорошо общение прошло. Уже в часа 4-5 вечера домой приезжаю с женой. А я живу сейчас на земле, домик. Милиция, полно милиции. В дом грабители залезли, в форточку там как. Потом двери разломали, все вытрушено, все. Ну, что хотели, то забирали. А я Вера пошла сразу, моя жена, в дом пошла смотреть, что там забрали. А я не захожу, что там заходить? Все же не успею посмотреть, что ли. Но я присел так на лавочку. Тут друзья наши верующие, соседи пришли. И вот одна сестра говорит мне: брат, знаешь, все вещи выброшены со шкафов, видно, деньги искали. Неужели вы не знаете, как надо деньги сейчас прятать? В землю закапывать так, чтобы никто не знал. А я слушаю, думаю: милая, ты мне уже соболезнуешь, а я точно знаю, что ни одной копейки у меня не взяли, потому что у меня там ничего и не было. Вот все, что есть у меня вот в этом кармане. Потому что налоговую службу, там таможне надо было проехать, там, ну, денежки-то нужны, таможня забирает. Но точно знаю, и воры в этом убедились, если все абсолютно проверили. Смотрю, все, перекинули все горы, одежды, все проверили, и абсолютно точно знаю, что ничего не нашли. Им даже некогда было и выбирать вещи, потому что все так увлеклись деньгами, что ничего не забрали. Я не за крайности. Ах, теперь ничего не надо. Да ничего подобного. Мы люди, и надо и то, и пятое, и десятое, все нужно. Но нужно иметь недрявый кошелек. Нужно собирать себе сокровища на небесах. Вот что нужно, братья милые. Надо собирать богатство, где и вор не достает, и моль, и ржа не подвластны. Девальвация не имеет никакой власти. Вот такое богатство, братья, нам нужно. Я бы хотел просить милостью Господа, чтобы Господь находил этих людей. Елисей совершенно не похож был на всех окружающих его времени. И тогда были странные люди, и сейчас они есть. И среди других Елисей был странным человеком, потому что другой бы точно не стал бы сжигать все свое, ну, хозяйство, чтобы жарить на поле двух быков. А поступил бы как-то иначе. А я скажу вам, мы ради Господа порой безумны, Христа ради. Наши поступки порой, которые мы совершаем ради Господа, они не все подвластны здравой логике. Подходит ко мне муж с женой после собрания и говорят: брат, какой вы счастливый человек. Я говорю: ну я знаю, что я счастливый, а как вы думаете, почему я счастливый, по каким признакам? Ну, если вы захотите в Америку, вам в первую очередь дадут статус беженца. Вот это и все. Какой ужас. Братья, ну, можно понять, я жестко не сужу этих людей, они живут этим. А они были на собеседовании, а им не дали. Вот и все. А они уже, вот если бы ты пошел, то точно бы дали. Они нас считают безумными. Но Христа ради, это безумие. Хочу сказать, братья, если бы хотелось уехать в Америку, то в 73-м году, когда после окончания второго срока, меня вызвали в прокуратуру республиканскую в Кишиневе. Я пошел с женой, потому что обычно после такого вызова в тюрьму сразу отправляют. Я пошел с женой. У жены уже передатчика была необходимая, чтобы я взял тюрьму с собой. Ее не пустили в кабинет, она так в коридоре осталась. Захожу. А мне говорят: мы готовы отправить тебя сегодня в тюрьму. Ну что ж, я, собственно, рассчитывал на это. Ну, а мы не хотели бы этого делать. У нас мы предлагаем тебе компромисс. Какой? Мы тебе никогда не позволим нарушать советское законодательство о религиозных культах. А мы понимаем, что ты всегда будешь их нарушать. Какой выход? С одной стороны, посадить опять в тюрьму, и все. А другой: пиши заявление, и в течение недели рассмотрим твой вопрос и отправим тебя в Соединенные Штаты Америки со всей семьей твоей. В течение недели. Выдадим тебе документы. Это мой выбор. Да, пока ваш. Но если мой выбор, то я выбираю русскую тюрьму. О, ну да, конечно, как же без родины. А, ну ладно. Ну, в общем, подпишите, последний раз предупреждаем вас. Это по самый последний раз. Ну, конечно, не стал ничего подписывать. А это они так думали. А Бог еще благословил на свободе потрудиться 7 лет до следующего ареста. Выходим из прокуратуры, а я переживаю за жену. Как же она подумает, не скажет ли мне: чудак, давай вернемся обратно. И тоже переживаешь. И говорю жене: пришли к ней домой, тогда я уже до конца ей сказал об этом. Она говорит: как хорошо ты, что ты сразу сориентировался, как хорошо. Преклонили колени, помолились Богу. А я помолился Богу, среди всего прочего, и за жену, что так вот хорошо, что находим общий язык. Но это еще не все. Когда меня арестовали в 80-м году, жену теперь вызывают и говорят: мы еще над вашим мужем суда не было, поэтому еще можно поправить ситуацию, а мы судить не хотели бы. Пишите заявление, в течение недели мы устроим так, что и его выдворим в Америку, и вместе через неделю уедете. Ах, как хорошо, что 7 лет назад она уже немножко подготовлена была и говорит: нет, если муж сделал преступление в ваших глазах, то вы обязаны его судить. Только не забудьте меня поставить в известность, когда будете судить, чтобы вы мне сказали, где, чтобы я была. Вот и все. Кто-то скажет: это безумие. Братья милые, суеты у нас очень много. Вот поднимите руку кто-нибудь, чтобы ваша семья в течение 3 дней ничего не ела. Нет никого. Нет никого. Поднимите руку, чтобы вы знали за какую-нибудь семью, чтобы в течение 3 дней ничего не ела. Чтобы вы знали такую семью. Ладно, больше не будем. Братья, скажу вам, мы, наше поколение, хорошо знает, что такое голод. Я был в Ленинградской блокаде, был. Вот, да и даже и до блокады, когда моего папу арестовали, от мамы взяли всякие документы, не имела права на работу. Это был конец 30-х годов, когда тайком войдут в нашу квартиру в Ленинграде, помню, если кто раз в неделю принесет буханку хлеба, это для нас был истинный настоящий праздник. Мы голодали до войны по-настоящему, а все равно жили счастливой жизнью. А все равно мама по каждое воскресенье, служения-то нет нигде, на богослужение ходить было невозможно, некуда. И она столик продвигала к окошку нашей единственной комнаты, и вокруг этого стола собирались нас 4 детей, и мама открывала одно и то же место, и все время одно и то же место. Я уже наизусть знал его с детства, а она все читала одно и то же место. Вот это место: создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И каждое воскресенье, как только садились за стол, я уже знал, как, что она будет читать. Говорила она по-всякому на это место. По-всякому. То одно говорит, то другое говорит, но читает другого места. Она ни разу нам не читала по воскресенью. Знаете почему? Кстати, при жизни я так ее и не спросил, почему. Но вот я свои выводы делаю. Потому что ей очень хотелось, чтобы это было так. Она говорила: дети, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране в это время. Вот смотрите, враг разрушил все молитвенные дома, все церкви, нет собрания, нам сегодня в воскресенье некуда идти, а люди неверующие думают: вот и хорошо, теперь все умерло, церкви уже нету, а как здесь записано? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Деточки, вот вы когда будете подрастать, смотрите все время по сторонам, все время по сторонам смотрите, и всегда удивляйтесь. Растет, растет, растет церковь. И там можно собираться, и там можно собираться. Вы это увидите. И никогда не переставайте удивляться. Как здесь написано? Ну-ка, доченька, скажи. Создам церковь, врата ада не одолеют его. А ты, сыночек, скажи, я тоже говорю. И вот это она нам каждое воскресенье внушала одно и то же. И всегда говорила: вот когда вы вырастете, обязательно смотрите по сторонам и всегда удивляйтесь, как растет церковь. Даже на месте, где все разрушено, и, казалось бы, и памяти о Боге нету. Вы знаете, то, что мне мама детства говорила, я продолжаю все по сторонам смотреть и до сих пор удивляться. И сегодня смотрю на вас и удивляюсь. Это мне мама сказала, чтобы я посмотрел на вас и удивлялся. Она права. Ай, как права! Она сказала: какие вы счастливы, что вы родились в этой стране и в это время. А разве она не права? Скажите, какая-нибудь африканская страна там, или южноамериканская, или западная, где никогда не было гонений, подвластно ли им это размышление? Как было вчера и третьего дня, постоянно так. А нам? Тогда я хорошо помню, когда в Ростове в 79-м году, да, в Ростове меня забрали легковую машину, там, помню, «Волгу», да? Посадили меня в черную «Волгу», заднее сиденье. Народ собрался, жители: что вы держите? Ты добрые люди, что вы там к ним пристаете? Как вам не стыдно? Ну, кто чего кричит? А этот самый чекист, который организовал, забыл фамилию, вот такая. Асиновский, да. Он говорит мне: а слышишь, толпа чего говорит? Слышишь, да? Слышу. А хочешь, чтобы тебя разорвали на куски, а? Я молчу. Вот сейчас я выйду и скажу им, что вы приносили в жертву девочку. И мы спасли эту девочку и арестовали виновных. А потом тебя я выпущу, и тебя разорвут. Разорвут? Я говорю: конечно, разорвут. Так мы твои благодетели, ты в наших руках. Ах, какие мы счастливы, что живем в этой стране, и никакие Асиновские нас не разорвали. Знаете, каждый день чудеса. А то, что мы здесь, братья, разве это не чудеса? Когда-то, совсем недавно, не знали, где собраться. Сколько здесь братьев поарестовали. А сейчас и балконы, и все это, и микрофоны. И я вам скажу, если было это 20 лет тому назад, я всегда приходил на такие собрания, где могут всегда арестовать. Всегда приходил. Но знаете, как я старался? Я старался проповедовать, стоять так, чтобы мне не видать красных фуражек, когда они входят, чтобы они меня не отвлекали. Вы припоминаете, кто жил в те времена? Как только откроются двери, все смотрят, кто там вошел. Ну, а мне чаще всего приходилось говорить последним, А обычно на последнюю проповедь приходили они чаще всего. Ну, и слава Богу, и слава Богу. Приходили и уходили. Они пришли и ушли, и советская власть пришла и ушла. А церковь стоит. Вот красота в чем. А Бог верен своим обетованиям и ищет Елисеев тех, которые где-то пашут и куда-то готовы пойти, лишь бы при первом приглашении. Братья, ну разумно ли, если он имеет свое предприятие, свою коммерцию, свое дело, 12 пар быков – это серьезное дело, поля, инвентарь, и приглашаю тебя на служение, все оставить и уйти, разумно? На это способны не все. Оставить все и последовать – это величайшие единицы. Я думаю, что Илья не был знаком с Елисеем, потому что он утверждал, никого нету, кроме меня, и меня ищут, а всех порядочных людей уже уничтожили. Всех пророков убили, да? Так сказано. Один я остался. А Господь говорит, а у меня несколько тысяч. Все подсчитано у Бога. Которые не преклонились колени свои перед Баалом и не лобызали, и не преклонялись ни перед кем. А у меня есть. Ах, вот этих есть. Мы найти их не можем. И один из адресов Бог дал. И такой удачный адресочек. Елисей. Елисей. Да поможет нам Господь, милые братья. Чем бы мы ни занимались, какие бы проекты в нашей голове ни были бы, но если Бог приглашает нас для служения, братья, лучшей доли нету, как вот расточить самих себя. Сейчас мне очень хочется так вот объехать, ну, всю нашу страну, ну, я имею в виду СССР бывшие, да, и всех братьев повидать. Потому что дни наши уже идут к закату, и здоровье уже. Надо успеть себя расточить, чтобы как можно с большей пользой. Вот в этом вся суть. Чтобы ни одного праздного часа не было. И мы не себе памятники ставим, а Богу жертвенники воздвигаем. Вот что славно. И мне бы так хотелось вот сейчас так проехаться по всем нашим церквям, и вплоть до Дальнего Востока. Недавно был в Средней Азии, теперь хочу в Ашхабад, на Кавказ, на Дальний Восток, ну и целый ряд, страна большая. И так бы хотелось, чтобы найти Елисеев, которые бы оставили все и побежали бы. И я благодарю Бога, что у него он ищет, но и находит. Не надо думать, что он никогда не находит. Елисей нашел? Иди и помажь его вместо себя. Иди. Елисей не был бы найден Ильею, потому что он не на показ перед людьми был, а в поле трудился в поте лица своего. А Богом замечен, что у него готовность, жертвенность, ревность есть. Я желаю, братья милые, помолиться и за самих себя, и за наши служения, и за наших сыновей и дочерей. Вы знаете, из Молдавии в издательстве «Христианин» трудится от 25 до 30 молодежи, братьев и сестер. Трудится в журнале, трудится, ну, в издательстве в целом, в издательстве, это общее слово. И благодарю Бога, и еще просится. И мы должны оказывать всякое содействие, и готовить нашу молодежь к жертвенной жизни. Ну, например, одного брата, он готов был пойти на служение с молодости так. Я ему говорю, что вот тебе сколько лет сейчас? 19. Там нужно овладеть машиной, машина сложная. Ты технически так вот любишь разбираться в машинах, там все это технически грамотный. Тебе 19 лет. Вот дай обещание, что ты пойдешь, ну, от силы на 5 лет. На 5 лет. Если больше, да благословит Господь, но раньше ты не придешь. Потому что овладеть машиной – это целый год будешь знакомиться. А как и познакомишься, и уйдешь. А если ты большая, у тебя хорошие способности, за год ты овладеешь хорошей типографской машиной. И вот уже, слава Богу, еще 5 нету лет, а он уже знает, где печень находится. Уже побаливает. Я говорю, миленький, ты чаще выходи ночью на свежий воздух подышать. А там все время, знаете, пары эти все. А ему, скажем, 23 года. А уже знает, где печень находится. Рановато немножко. А он из семьи 12 детей. Кстати, он второй. Так что лишних детей-то нету, чтобы помощничков, да? А родители говорят, сыночек, взялся за плуг, не озирайся назад. Да, здоровье у тебя слабенькое, но поверь мне, если бы ты был на хороших заработках и портил бы свое здоровье, оно как-то это тоже для земных целей окупается, и молодые отходят в вечность. А ты собирай сокровищницу. Вот мы больше ничем не можем потрудиться семьей. И мы рады, что ты и за нас трудишься, и за себя. Я когда слышал такой разговор родителей на путстве детям, за 2 недели назад я был очевидец, слышал этот разговор. Он на побывку, на недельку приехал. Ну и парного молочка пил, и все это, все условия старались ему создать. А он поспешил, потому что новый журнал сейчас начинаться надо крутить, и поспешил скорее-скорее. Как хорошо, что среди многих праздных есть те, которые хотят расточить себя во славу Богу, чтобы ничего не осталось, чтобы никогда не было вечности сожаления. Ах, вот этот день праздно прошел, другой день праздно прошел. Ни одного, ни разу, никогда. Вот так бы нам и прожить. Да поможет нам Бог. Аминь. Если любить так всецело, хочу